Глава 29. Вейнард не отвечал. Я прожигала взглядом его прямую, как палка, спину. «Почему ты молчишь?» — снова спросила я. «А что ты хочешь, чтобы я ответил?» Голосом лишенных каких-либо эмоций ответил Вейнард. «Да, я предпочитаю жить в Фаланде, как Фелис живет в Поляне, а ты жила в Корнуолле. У тебя здесь родители, дом, семья?» «Теперь у меня никого нет, но это не важно», — сказал он. «Я живу в трактирах. Это гораздо удобнее». «Ты не прав», — мечтательно произнесла я. «Дом — это уютное место, где тебя всегда ждут». Вейнард скептически хмыкнул, и я не стала больше задавать вопросов. Он ответил лишь про то, где живет, а оборотень ли он, не сказал. Его молчание я расценила как подтверждение моих догадок. А я даже не знала, что и думать. Эдуард – человек, а ведет себя хуже лютого зверя. Вейнарда я не знаю, но пока ничего, кроме доброты, я от него не видела. Ну и что, что оборотень? Может, он человек хороший? Всю оставшуюся дорогу мы молчали или перекидывались ничего не значащими фразами. Лучше бы я держала свои догадки при себе. Но сделанного не воротишь. К вечеру мы доехали до Редфилда, во всяком случае так было написано на указателе. Сумерки уже окутали землю, и нам хотелось заночевать в своем доме. Еду мы купили в придорожной корчме, потому что не знали, когда попадем в город. Вейнард уверенно правил санями, и мы остановились на центральной улице у небольшого, красивого здания и светлого облицованного камня с вывеской «Хлебная лавка» и широкими окнами с деревянными ставнями, на которых изящным витком выгравирован знак «Хлебный колос». Брат помог мне выйти из саней. Ноги затекли, и я едва не упала. Опираясь на руку вновь приобретенного брата, мы направились к лавке. «Может, лучше было бы сразу в дом поехать, а потом уже лавку осматривать?» – спросила я. «Наверное, есть какой-то смысл в том, чтобы сначала посетить лавку», — Фелис сказала именно так. Также был удивлен Вейнард. Он достал из внутреннего кармана шубы сложенный в несколько раз лист и стал читать. Фелис пишет, что замок магический, и дом с лавкой связаны одним магическим заклинанием, — читает Вейнард, пока мы стоим возле массивной деревянной двери, обитой толстыми кожаными ремнями, с вытянутой округлой ручкой из латуни, слегка потемневшим от времени и большим навесным замком. «Поэтому сначала нужно зайти в лавку и показать, что ты хозяйка, а потом уже ехать в дом, который сам откроется». Я вздохнула. «И как мне открыть магический замок? Тот, что на двери, получается лишь для красоты и предупреждения». «Меня зовут Алисия», — приложила я руки к двери и, немного подумав, добавила. «Вельская». Ничего не произошло. Я оглянулась на Вейнарда. Он с невозмутимым видом ждал, пока я открою двери. «Я Алисия Вельская, новая владелица хлебной лавки и дома», — прокашлялась, начала я снова. «И снова ничего. Может, я неправильно все делаю? Или нужно купчую приложить к двери, как подорожник к ранке?» Чего гадать, я взяла у Вейнарда ключ и попыталась открыть замок, но он мне не поддавался. Это становилось уже проблемой. Двое незнакомцев пытаются вскрыть лавку на центральной улице города. Не хватало еще жандармерии. Я снова и снова кручу ключ в замке, повторяя раз за разом, что я хозяйка этой лавки. То тут, то там стали зажигаться уличные фонари, и снова пошел снег. А мы все стоим и сражаемся с обычным замком. При очередном повороте ключ заело, и я нервно дергала его, пока рука не соскочила, и я не поранила палец о замок. Кровь капнула на ключ и медленно стекла в отверстие замка. И, о чудо, замок открылся. Мы с опаской зашли внутрь, держа в руках по фонарю. Под тусклым светом царил мрак и тишина. Пол, выложенный темными плитами, когда-то сверкающими, теперь покрыт слоем пыли, а некоторые из плиток потрескались. В воздухе витает запах затхлости, смешанный с остатками сладкого аромата выпечки, который еще ощущается, несмотря на годы запустения. Старые деревянные полки, выкрашенные в бледно-зеленый цвет, теперь обветшали и местами обнажили свои шершавые ядра. На стенах, обшитых темным деревом, висят ржавые крючки, когда-то предназначенные для подвешивания свежей выпечки, связок с баранками. В углу стоит старый прилавок, покрытый трещинами и слоем пыли. Его поверхность испещрена глубокими царапинами, и на нем остались лишь следы от крошек. В углах комнаты паутина плетет свои изящные узоры. «Неплохо», — сказала я. «Да, пыльно, грязно, но лавка хорошая, добротная. Пойду посмотрю печи для выпечки». «Остановись, Алиса», — вздрогнула я от своего нового имени. «Что ж, надо привыкать. Оставим более детальный осмотр до завтра». И мне пришлось с ним согласиться, хотя от нетерпения кружилась голова. «Это от голода», — будто прочитав мои мысли, сказал Вейнард. «Мы полдня не ели, пора бы и подкрепиться». «Здесь?» — удивилась я. «Нет, конечно, пора ехать домой», — накрыл мою руку своей Вейнард. Я вздрогнула и с виноватой улыбкой убрала руку. «Дом». Нашим домом оказался небольшой двухэтажный коттедж, занесенный снегом. Метель накидала на его крышу плотные шапки снега, превращая серую черепицу в белоснежный покров. Окна с обветшалыми ставнями сверкали инеем. Стены, обложенные тусклым, местами потрескавшимся кирпичом, грустно наблюдали за нами. Задняя сторона дома скрыта вековыми, вечно зелеными, свободно растущими елями, которые, раскачиваясь в ритме холодного ветра, окружили коттедж своей защитной стеной. Вокруг коттеджа вились мохнатые сугробы, особенно высокие у старой массивной деревянной двери, когда-то окрашенной в красный цвет. Ее краска начала выцветать под влиянием времени и непогоды. Сосульки опасно свисали с карниза. Дом явно не ждал гостей. «Как нам теперь пробраться внутрь?» С тоской, рассматривая дом, спросила я. «Сугробы выше головы». «Да, капризы природы я не предусмотрел». Я впервые слышала в его голосе растерянность. Время уже позднее, и так хочется нормально поесть и завалиться спать. Я была с ним солидарна. Последние дни выдались трудными, и я держалась из последних сил, и то лишь потому, чтобы не создавать дополнительных трудностей Вейнарду. Он попытался открыть витую калитку из железных прутьев, но она открывалась внутрь двора и не поддалась. «Может, вернемся в лавку и там переночуем?» — спросила я, и Вейнард кивнул, соглашаясь. «Эй, чего вы тут забыли?» — тихо сказал мужской голос за нашими спинами. «Пошли прочь от моего дома!»